Глава 12. Небесный владыка. Незадолго до этого. Вальтер Лейк. Раскол разрастался, и сквозь пелену хаоса я все четче слышал ненавистную магию. Райан Кейлор, этот сопляк, заглотил наживку и примчался в самую бездну, чтобы лично возглавить атаку. Он слишком глуп и предсказуем. Я знал, что молодой император не упустит возможности блеснуть доблестью, поэтому и спровоцировал раскол на границе с Килграхом, а заодно закинул в бездну кристаллы со слепками его магии. Мне не составило труда снять их. Райан не раз участвовал в сражениях. Впрочем, Райану больше ничего не оставалось, как попытаться выслужиться, заработав поддержку простолюдинов и солдат. Совет и знать не приняли его, не захотели подчиняться юнцу, власть в Эленваре давно поделили, и императору, решившему изменить установленный порядок вещей, здесь не было места. Но Кейлор оказался на редкость упрямым и везучим. Он пережил 7 покушений, не захотев отдавать власть тихо, без резни. А я не желал громить небесный город, ведь намного удобнее захватить власть без открытого сражения. Мятеж — последний довод. А пока я решил воспользоваться прекрасным шансом и затянуть Райана в раскол. После его смерти я и мои маги героически вступим в бой, добьем орков и вырвавшихся на волю тварей. После такого триумфа мне не составит труда объявить себя новым императором. Я собрал такую поддержку, что мне никто не посмеет возразить. Разве что жнецы, но и от них я скоро избавлюсь. Вместе со слепками ауры императора я закинул в бездну и кристаллы с магией Реймонда Вейса и Рейвен. Сейчас эта дрянь в Килграхе вместе с Дамером. Жаль, что ее придется убить, но она сама выбрала свою судьбу. Темные не бросят ее, а значит, их обоих сожрут твари. Если повезет, Реймонд тоже погибнет. В любом случае, смерть дочери подкосит его. Жнецы уже не смогут противостоять мне. Раскол полыхнул алым. Я почти закончил снимать заморозку, и позади уже толпились твари. Им не терпелось вырваться на волю и пустить кому-нибудь кровь. Если бы не управляющие плетения, они бы давно кинулись на меня. Еще немного. Голова раскалывалась от боли. Я не рисковал перемещаться в раскол полностью, поэтому управлял им с помощью астральной проекции. Мое тело сейчас находилось в Маоке. Я специально выбрал ближайшую безопасную точку, но расстояние все равно было огромным. Магии уходило немеренно, но конечная цель того стоила. Меня никто никогда не раскроет. Ведь в нашем мире нет подобной магии. Никому не придет в голову, что дар темных клинков вернулся, и нашелся гений, сумевший изменить его и усилить. Я годами тайно убивал тварей, выпивая их магию и кровь, чтобы мое тело привыкло к магии бездны. Мой метод отличался от того, что использовали жнецы. Это было моей страховкой. Если что-то пойдет не так, я всегда смогу обвинить их в открытии расколов. Трещина снова полыхнула. Осталось закончить 2 плетения, но не успел я начертить следующую руну, как из реального мира в бездну ворвался чудовищный по силе поток темной магии. Я едва успел отпрянуть в сторону. Стрелы Дамера вонзились в стоящих за мной тварей. Раздался чудовищный рев, и кошмарники, до этого мирно ожидающие приказа, с воплями разлетелись во все стороны. Часть призраков рванула к трещине, некоторые бросились на монстров. «Стоять!» — заорал я, вплетая в слова магию. Но Дамер ударил снова и на этот раз. От его силы фанило чем-то еще. Дикой, древней магией, выходящий далеко за пределы человеческих возможностей. Мне не отбить этот удар. Придется отступить. Проклятие! Из-за одной мрази гениальный план пошел прахом. Как он вообще обнаружил раскол? В бездну. Подумаю об этом позже. А пока нужно побыстрее выбираться отсюда и придумать, где раскрыть следующую трещину. Я не собирался сдаваться. Никому не позволено мешать моим планам. На рассвете. Рейвен, Килграх. Этот изматывающий забег казался бесконечным. Последний рывок, когда заветный штаб уже так близко, но все еще недосягаем. Орки отступили. Наш стальной гарнизон устоял. Уцелевшие твари удирали в рассыпную. Драконы добивали их, атакуя с воздуха. Лес горел, все вокруг застилал непроглядный дым. От чудовищного пожара спасала лишь родная магия Килграха. Она не давала огню распространяться, и очаги быстро затухали, однако успевали зачадить все вокруг. Из-за этого Хель стало сложно разведывать обстановку. Мы задыхались, магия работала плохо, лес пытался залечить свои раны, и его фон блокировал наше плетение. Нам чудом удалось добраться до реки и намочить одежду. Мы боялись угодить в ловушки хищных растений, поэтому долгое время шли вдоль берега. Увы, вместе с нами смещались и орки. Нам трижды пришлось прятаться от отступающих отрядов. Сражаться с таким количеством противников было безумием, к тому же Дамер потратил всю силу на закрытие раскола. Нам повезло, что благодаря вмешательству темной богини и ее симфонии удалось избежать отката. Мы использовали только один нейтрализатор. «Чисто! Можно двигаться дальше!» В мыслях раздался голос Хель, и я выдохнула от облегчения. Нам пришлось снова ночевать в лесу, скрываясь в корнях какого-то дерева. Несмотря на дикую усталость, я не сомкнула глаз и дрожала от страха, прислушиваясь к каждому шороху, и чуть не сошла с ума, когда неподалеку прошли орки. Израненные, но все равно очень опасные, их было больше сотни. К счастью, даже магия шаманов перестала работать, а нюх ищеек перебил запах гари. Нас не заметили. А на рассвете, едва развеялся дым, и твари отошли на приличное расстояние, мы снова двинулись в путь. Сейчас шли обратно выжженными пустырями, оголенными и просматриваемыми, как на ладони. Если бы поблизости остались враги, нас бы моментально уничтожили. Но умница Хель тщательно разведала обстановку и снова слетала в штаб, чтобы предупредить отца. Нас ждали, и когда впереди замаячила до боли знакомая стена, я едва сдержала слезы радости. «Еще немного», — прошептала, следуя за Дамером. Я не позволила нести себя на руках, хотя он порывался, несмотря на безумную усталость. Желудок предательски заурчал, и я мысленно вознесла хвалу богам, что поблизости нет врагов. Если бы подобное случилось ночью, когда мы прятались, ох, даже подумать страшно. Я изнывала от голода. Запасы еды закончились еще вечером, а найти новые не представлялось возможным. Я мечтала поесть досыта и нормально поспать. Наконец мы добрались. Везде валялись тела орков, и я поспешила отвести взгляд. От этого зрелища сразу накатывала тошнота. Когда подошли ближе, нам сбросили веревочную лестницу. Я слышала бодрые голоса солдат, они радовались возвращению командира. Наверх нас буквально тащили. Вначале я пыталась лезть сама, но силы быстро закончились. И едва оказалась на площадке, тут же угодила в объятия отца. «Рейвен, родная моя!» прошептал он, крепко прижимая к себе. «Жива! Жива!» — повторила, спрятав лицо у него на груди. Контроль полетел в бездну, и из глаз все же хлынули предательские слезы. Я сама не могла поверить в то, что мы спаслись. «Реймонд, мне жаль прерывать момент». К нам подошел Дамер и набросил полог тишины. Я знала, о чем он хочет рассказать, и понимала его предосторожность. Сейчас под подозрением были все, даже солдаты гарнизона. Вчера, примерно в получасе полета от стены, Хель нашла небольшой раскол. Объятия отца стали крепче, а тело напряглось. Мы ликвидировали его, но из-за атаки орков не успели осмотреть окрестности и были вынуждены отступить вглубь Килграха. «Я немедля соберу совет жнецов и уведомлю императора», — ответил отец. «Это не все. Раскол искусственный. Кто-то научился вспарывать завесу и замораживать трещины». «Замораживать?» «Да. Враг использовал ледовый стабилизатор, чтобы замедлить образование трещины. Но заморозка начала слетать, как только в бой вступил император. Мы с Рейвен полагаем, что планировалось покушение. Твари безошибочно чувствовали магию Кейлора». Я незаметно вытерла слезы и отстранилась. Даммер правильно сделал, что сообщил все отцу до того, как мы спустились. Внизу ждала моя команда, солдаты гарнизона и воины Джайны, с которыми я сражалась плечом к плечу. Я чувствовала их радость и облегчение, а еще вину, ведь они должны были защищать нас, как младших и неопытных, но никто не мог предсказать предательство. «Нужно найти того, кто подстроил раскол, и поднять вопрос о посмертном суде над Мигелем Джаренни», — произнесла я. «Он намеренно снял щит и подставил меня под удар попрыгунчика». В глазах отца вспыхнуло пламя бездны. Мигелю очень повезло, что его сожрали твари. В сравнении с тем, что мог организовать ему отец, это было даже гуманно. «Я воспользовался правом на самосуд и скормил его паучихе хаоса», — добавил Даммер. «Но Рейвен права. Этот вопрос нужно поднять обязательно. Он не заслужил достойных похорон и посмертной славы». Отец не успел ответить. Снизу послышался шум, и я расслышала «Лейк», и прибыло подкрепление. «Только этой нечисти здесь не хватало», — поморщилась. «Он явился, как всегда, вовремя. Мы ведь уже победили», — хмыкнул отец. «Точно. Осталось только восстановить стену. Пока что наши запечатали рухнувшую часть с помощью плетений. Потребуется больше 2 суток, чтобы стабилизировать аркан и превратить его в полноценный щит. А после Даммер усилит завесу и возведет новую стену скорби. Я боялась этого, потому что знала, каким жутким будет откат. Но надеялась, что симфонии темного бога помогут нам избежать этого или хотя бы уменьшат плату. Нужно будет позже обсудить это с Даммером». «Нам лучше спуститься?» — отец нахмурился. Проследив за его взглядом, я увидела, что к стене приближается Вальтер при полном параде в сияющих доспехах, словно герой из древних легенд. Навстречу ему вышел император, я сразу узнала его. На нем была обычная солдатская форма, но даже отсюда я почувствовала его ауру власти и злость. Он был не рад Лейку. Я поспешила за отцом, он направился к лестнице. Мы спустились, когда ссора набирала обороты. «Ты нарушил приказ, Лейк», — услышала грубый, рычащий голос императора. «Я действовал в связи с обстоятельствами. Ты превысил полномочия. Я приказал тебе охранять Маоку и организовать доставку магических кристаллов для восстановления Восточной Стены. А ты снялся с места, да еще и перебросил гарнизон боевых магов на границу. Как верховный паладин, я имею право самостоятельно принимать решение о переброске войск. Я лишаю тебя этого права». Райан начертил в воздухе руну власти, наполняя слова силой. Вспышка и тишина. Леденящая, зловещая. Все наблюдали за происходящим, затаив дыхание. Молодой владыка пошел на сумасшедший риск. Права великих командиров который на протяжении веков служили опорой небесного трона, устанавливал еще первый император Эленвара. Тысячелетиями они оставались неизменными, а Райан принял решение ограничить власть Лейка самостоятельно, без голосования в Совете магов. Это не сулило владыке ничего хорошего и пахло грандиозным скандалом. За Лейком совет и знать, но он и вправду перешел границы дозволенного. Намеревался прилюдно унизить императора и показать, что его слово значит больше. Я понимала, почему Кейлор решил показать зубы, но теперь все зависело от того, как отреагируют свидетели происходящего. К счастью, здесь, у Восточной Стены, сторонников у императора было больше. Первыми за спину Райана встали мой отец и Дамер. Молча, не сговариваясь, я последовала за ними. Меня тут же поддержала команда, а затем Джайна и командиры боевых групп. Я не сомневалась, что новость моментально разлетится, и остальные воины гарнизона также примут сторону Кейлора. Казалось, что сейчас даже воздух наполнился ненавистью, вязкой, густой, застарелой. Она была направлена на Лейка, чужака, который не сражался вместе с ними, а явился после боя, когда пришло время делить награды. Теперь я понимала слова отца и презирала Вальтера еще сильнее. «При всем уважении, у вас недостаточно опыта, чтобы на скорую руку принимать подобные решения», — холодно ответил Лейк. Вальтер по-прежнему смотрел на всех высокомерно, но все же понял, что молниеносная атака провалилась и ушел в глухую оборону. «Я вынужден настаивать на великом суде, а пока сложу полномочия и подчинюсь». «Суда не будет», — отрезал Кейлор. «Ваше Величество, вы совершаете грубую ошибку». Из-за спины Лейка вышел высокий и болезненно худой маг с короткими белыми волосами и желтоватой кожей. Мор де Треган, бывший командир Алого Крыла защитного корпуса Инквизиции. Он был давним врагом моего отца и главным инициатором разлада, случившегося в Обсидиановом Ордене после коронации Кейлора. Часть Алого Крыла отказалась приносить присягу императору и вышла из состава Ордена, объявив себя вольными наемниками. Неужели они поступили на службу к Лейку? Это же открытый вызов императору. «Ошибку?» — скривился Кейлор. «Как сюда попала эта крыса? Мор де Треган работает на меня», — ответил Лейк. «Я нанял его ввиду чрезвычайной опасности. Надеялся, что участие Алых в восстановлении Восточной Стены поможет сгладить возникшие между вами разногласия». «Ты слишком много на себя берешь и решаешь за других», — холодно ответил император. «Особенно за тех, кто выше тебя по статусу. И не смей называть эту падаль алыми, они лишились такого права». «Ваше, однако своего ты добился. Великий суд состоится». На губах Лейка расцвела торжествующая улыбка, а Райан выдержал драматическую паузу и добавил: «Я официально потребую от Совета магов лишить тебя звания Верховного Паладина». Улыбка сменилась судорожным оскалом. «Ты недостоин этого. Примчался к границе раскола, чтобы показать свою значимость и унизить императора», — продолжил бушевать Кейлор. «Я никогда... Великие командиры, опора трона, они должны надежным щитом стоять за небесным владыкой, но твои амбиции оказались выше воинской чести и здравого смысла. Ты нарушил приказ, подверг Маоку опасности, принял на службу отступников, которых я лично разжаловал до простых наемников. Райан вновь замолчал, окинув Вальтера выжидающим взглядом. Тот ничего не ответил, только его ноздри бешено раздувались, а в глазах полыхала ярость. «Я вас услышал. Полагаю, мне лучше вернуться в Маоку и смиренно ждать решения совета. Нет, ты останешься здесь, раз уж приехал», — отрезал император. «Твои паладины и наемники помогут возводить новые укрепления. Правильное решение. Эту обезумевшую змею лучше держать в поле зрения, пока не уляжется шторм». «Как прикажете», — сквозь зубы процедил Вальтер. «Это все? Подойди ближе. Есть еще кое-что, но я не хочу ставить в известность весь гарнизон». «У меня нет тайн от соратников», — с вызовом бросил Лейк. «Как пожелаешь. До начала обрушения Восточной Стены я получил от Реймонда Вейса ходатайство о разрыве помолвки между тобой и его старшей дочерью, Рейвен Вейс», — холодно ответил император. Вальтер окинул меня яростным взглядом. «Я удовлетворяю его просьбу. Если в течение 7 дней семья Вейс не передумает, ваша помолвка будет официально аннулирована».